Глава 31. Дед Щукарь с восторгом принял назначение его в постоянные кучера при правлении колхоза. Поручая ему двух бывших кулацких жеребцов, оставленных при правлении для служебных разъездов, Яков Лукич говорил: «Блюди их, как порох в глазу, чтобы они у тебя были в теле, гляди, шибко не езди, не перегони. Вот этот серый Титков жеребец племенной, да и рыжий хороших донских кровей, езда у нас не дюже большая, скоро будем их к маткам припущать, ты за них ответчик». «Скажи на милость», — отвечал дед Щукарь, «да разве ж я с коньми не знаю, как обойтись? Уж я-то их перевидал на своем веку. Волос на иной голове столько нету, сколько их через мои руки перешло». А на самом деле за всю Щукареву жизнь перешло через его руки всего-навсего две лошаденки. Причем одну из них он променял на корову, а со второй произошла следующая история. Лет 20 назад Щукарь, будучи сильно навеселе и возвращаясь из хутора войскового, купил ее у проезжих цыган за 30 целковых. Кобылка, когда при покупке он осматривал ее, на вид была кругла, масти мышастой, веслоуха, с бельмом на глазу, но очень расторопно. Дед Щукарь торговался с цыганом до полудня. Раз 40 били они по рукам, расходились, опять сходились. Золото, а не кобылка, скачет так, что закрой глаза, и земли не видно будет. Мысля, птица, уверял и божился цыган, брызжа слюной, хватая сомлевшего от устали Щукаря за полу куртки. Кутних зубов почти не осталось, на глаз кривая, копыт все порепанные, веслопузая. Кутний зуб — последний коренной зуб. «Какое уж там золото! Горючие слезы, а не золото!» — корил дед Щукарь лошадь, страстно желая, чтобы цыган сбавил последний рубль, из-за которого и расходились они в цене. «Да на что тебе ее зубы? Меньше корму сожрет!» «А кобылка молодая, разрази бог! Дитё, а не кобылка! Зубов же лишилась от нечаянной болезни! И при чем ее бельмо тебе? Да это и не бельмо, раковинка! И копыт срастутся, почистятся! Кобылка сива, не очень красива, да ведь тебе же с ней не спать, а на ней пахать, верно говорю? Ты приглядись, отчего она пузатая! От силы! Бежит, земля дрожит, упадет, 3 дня лежит. Папаша, ты, видно, за 30 монет рысака хочешь купить? Живого не купишь, а сдохнет, тебе и даром махан отдадут». Спасибо, цыган оказался человеком доброй души. Поторговавшись, он сбавил и последний рубль, и с полы в полу передал Щукарю повод недоуска, даже притворно всхлипнул, вытирая рукавом ярко-синего длиннополого сюртука коричневый лоб. Кобылка утратила недавнюю живость, едва лишь повод перешел в руки Щукаря. Она пошла за ним нехтя, повинуясь его чрезвычайным усилием, трудно переставляя клешнятые ноги. Только тут цыган засмеялся, оголив сплошные и белые, как мел, зубы, крикнул вслед Щукарю: «Эй, папаша, донской казак, помни мою доброту! Эта лошадка мне 40 лет служила, и тебе еще столько же прослужит, только корми ее раз в неделю, а то сбесится. Мой отец на ней из Румынии приехал, а ему она досталась от французов, когда они из Москвы бежали, дорогая лошадь». Он еще что-то кричал вслед Щукарю, влачившему за собой покупку. Около шатра и между ног цыгана шумливые, черные, как галки, орали цыганята, взвизгивали и хохотали цыганки. А дед Щукарь шел, ни на что не обращая внимания, добродушно думал: «Сам вижу, какого живота купил. Кабы деньги были, я бы не такую отхватил. А цыган шутливый человек, веселый, как я. Ну вот, и лошадка есть. воскресенье с бабой на базар в станицу примчимся. Но не успел он добраться до Тубянского, как с лошадью стали вершиться чудеса. Случайно оглянувшись, щукарь оторопел. За ним шла не купленная им пузатая и сытая кобылка, а худющая кляча с подтянутым брюхом и глубокими яминами возле кострецов. За каких-нибудь полчаса она похудела наполовину. Сотворив крестное знамение и шепча «Свят, свят», щукарь выронил из рук повод, остановился, чувствуя, как хмель с него словно рукой снимает. Только обойдя вокруг кобылки, он обнаружил причину столь невероятного по быстроте исхудания. Из-под мочалисто-кобыльего хвоста, откинутого черт знает, как бессовестно, на сторону и вверх, со свистом, шипеньем ворвались спертый воздух и жидкие брызги помет. «Ну, вот это да!» — ахнул щукарь, схватившись за голову. А потом с удесятеренной силой повлек кобылку, уцепившись в недоуздок. Вулканическое извержение ее желудка не прекращалось до самого Тубянского. По дороге оставались позорные следы. Может быть, щукарь и добрался бы до гремячего лога благополучно, если б вел лошадь в поводу. Но он едва лишь поравнялся с первым двором хутора Тубянского, в котором жил его кум и было много знакомых казаков, решил сесть верхом на купленную лошадь и хоть шагом, но ехать, а не тянуть ее в поводу. В нем внезапно проснулись небывалая гордость и обычно всегда свойственное ему желание прихвастнуть, показать, что он щукарь теперь выбился из бедноты и едет хоть на плохой, но зато на собственной лошади. «Тррр, проклятая! Все играл бы ты!» — свирепо вскричал щукарь, краем глаза видя, что из хаты, против которой он остановился, выходит знакомый казак. И с этими словами он дернул недоуздок, приосанился. Лошадь его, игравшая и взбрыкивавшая, вероятно, еще в своем далеком детстве, на самом деле вовсе не думала играть. Она остановилась, понуро опустив голову, поджав задние ноги. «Мимо кума надо бы проехать, пущай поглядит», — подумал щукарь. И с тем, подпрыгнув, навалился брюхом на острую кабаржину лошадиной спины. Тут-то и случилось с ним то, о чем впоследствии долго говорили казаки в Тубянском. Именно на этом месте и претерпел щукарь неслыханное позорище, предание о котором сохранилось до наших дней и уж, наверное, перейдет к следующему потомству. Едва лишь щукаревы ноги оттолкнулись от земли, а сам он повис на кобыле, лежа поперек ее спины, пытаясь усеться верхом, как кобыла закачалась, внутри ее что-то заурчало, и она как стояла, так и рухнула на дорогу, откинув хвост. Щукарь, вытянув руки, перелетел через дорогу, распластался на запыленном придорожнике. В горячах он вскочил и, усмотрев, что казак видел его срам, поправил дело криком. «Все бы ты взбрыкивала, шарт!» — орал он, пиная лошадь ногами. Та встала, и, как ни в чем не бывало, потянулась мордой к увядшему придорожнику. Казак, наблюдавший за щукарем, был большой шутник и весельчак. Он перепрыгнул через плетень, подошел к щукарю. «Доброго здоровья, щукарь! Не как лошадку купил?» «Купил? Да вот трошки кубыть промахнулся. Норовистая чертяк попалась. Ты на нее садится, она хлоп и наземь. Видать, под верхом еще не ходила, не объезженная». Казак, сощурив глаза, обошел вокруг кобылки раза два, мимоходом заглянул ей в зубы, совершенно серьезно сказал: «Ну, конечно, она неука, а лошадь, видать, благородных кровей, по зубам ей годов 50, никак не меньше. А вот через то, что она благородная, и совладать с ней никто не мог. Щукарь, видя сочувственное к нему отношение, смирился спросить: «А скажи, Игнатий Порфирич, через чего это она так уж дюже скоро похудела? Я ее веду, а она прямо на глазах тает, дух тяжелый из нее рвется, и помет выскакивает, как из пропасти. Всю дорогу преследила. А ты ее где купил? Не у цыганов? У них. Зараз за вашим хутором табором стояли». «Ну так она через то стала худая, — пояснил казак, знающий и в лошадях, и в цыганах, — что они ее перед тем, как продать тебе, надули. Какая лошадка от старости превзойдет в тощесть? Ей перед продажей встромляют в задний проход продырявленную камышину и дуют по очереди всем кагалам до тех пор, пока до бока ей разнесет, и станет она видом круглая и пузатая. А потом, как надуют ее наподобие бычиного пузыря, зараз же камышину выдернут и на место ее вспромляют обмазанную смолой тряпку либо кусок початки, чтобы дух не выходил. Вот и ты такую надутую купил. Затычка должно дорогой выпала, и начала кобылка твоя худеть. Ты вернись, поищи затычку-то. Мы заново в момент надуем. Черти бы их дули! — в отчаянии вскричал щукарь и кинулся к цыганскому табору, но, вскочив на пригорок, обнаружил, что ни шатров, ни кибиток возле речки уже нет. Там, где был стан, полз синий дымок непотухшего костра, а вдали по летнему шляху велась и таяла на ветру седая пыль. Цыгане исчезли, как в сказке. Заплакал щукарь, вернулся. Любезный Игнат Порфирич опять вышел из хаты. «Я под нее подляжу, чтобы она сызнова не упала от лихости, а ты садись», — предложил он. Мокрый от стыда, горя и пота, щукарь принял его услугу, кое-как сел, но его бедствием еще не суждено было кончиться. Кобыла на этот раз не упала, зато у нее оказался совершенно невероятный скок. Она как в галопе выбрасывала вперед передние ноги, а задними взбрыкивала, поднимая их выше спины. Таким манером пронесла на щукаря до первого проулка. За время этого бешеного скока у него свалилась с головы шапка, и раза четыре от страшных сотрясений внутри что-то ёкало и словно обрывалось. «Боже мой, немысленно так ехать!» — решил щукарь, спешиваясь на скаку. Он вернулся за шапкой, но, видя, что по проулку спешит к нему народ, сам поспешил назад, вывел злосчастную, проявившую столь неожиданную прыть кобылу, за хутор. До ветряка ему сопутствовали ребятишки, потом отстали. А щукарь уже не осмелился снова сесть на цыганскую мыслю. Он далеко околесил хутор по бугру, но на бугре уморился тянуть за недоуздок и решил гнать кобылу впереди себя. И тут-то оказалось, что с таким трудом купленная им лошадь слепа на оба глаза. Она шла, направляясь прямо на ярки и канавки, и не перепрыгивала их, а падала. Потом, опираясь на дрожащие передние ноги, вставала, трудно вздыхая, снова шла, причем и шла-то необычно, а все время описывая круги. Щукарь, потрясенный новым открытием, предоставил ей полную свободу и увидел. Кобылка его, завершив круг, начинала новый, и так безостановочно по невидимой спирали. Тут уж щукарь без посторонней помощи догадался, что купленная им лошадь всю свою долгую трудную жизнь проходила в чигире, ослепнув там и состарившись. До сумерек он пас кобылу на бугре, стыдясь днем являться в хутор, и только ночью пригнал ее домой. Как его встретила жена, баба дородная, лютая на расправу, что претерпел щупленький щукарь за свою неудачную покупку, покрыто неизвестным мраком, как говорил друживший в ту пору с щукарем сапожник Локотеев. Известно лишь то, что кобыла вскоре заболела чесоткой, облезла, и в таком неприглядном виде тихо почила на базу однажды в полночь. А кожу щукарь с дружком Локотеевым пропили. Уверяя Якова Лукича, что он, дед щукарь, немало перевидал на своем веку лошадей, заведомо знал дед щукарь, что Яков Лукич ему не может поверить, так как вся щукарева жизнь прошла на глазах Якова Лукича. Но уж такой был дед щукарь от природы, не мог не прихвастнуть и не соврать. Неподвластная сила заставляла его говорить такое, от чего он через несколько минут с удовольствием бы отрекся. Словом, стал дед щукарь кучером и конюхом одновременно. И надо сказать, что несложные обязанности свои выполнял он неплохо. Единственное, чем не нравился он Нагульнову, любившему быструю езду, это частыми остановками. Не успеет выехать из двора и уже натягивает вожжи. «Пррр, милый!» «Чего стал?» — спросит Нагульнов. «По лошадиной надобности», — ответит дед щукарь, и до тех пор позывно посвистывает, пока Нагульнов не выдернет у него из-под сиденья кнут и не потянет жеребца по спине. Но они не царские времена, чтобы кучер на облучке, а седок сзади на мягкой подушке выкачивался. Но не я вот кучер, а с товарищем Давыдовым рядом сижу на дрожках, иной раз... Хочу покурить и прошу его, а ну, подержи вожжи, я цигарку заделаю. С нашим удовольствием, говорит. Берет вожжи, иной раз час правит. А я сижу важно и на природу интересуюсь, хвалился дед щукарь казакам. Он стал важен с виду и даже менее разговорчив. Спать, несмотря на весенние заморозки, перешел было в конюшню, поближе к жеребцам. Но старуха через неделю водворила его домой, жестоко избив и изругав всенародно за то, что будто бы ходили к деду щукарю по ночам молодые бабы. Над старухой подшутили парни, возведя на деда этот гнусный поклеп, но перечить он ей не стал. Перешел домой и раза два за ночь ходил проведывать жеребцов, конвоируемый своей ревнивой супругой. Запрягать он научился столь быстро, что соперничал в быстроте с гремячинской пожарной командой, и, выводя запрягать, усмиряя застоявшихся и гагакавших жеребцов, неизменно зычно покрикивал «Но-но-но-но! Заержал шорт!» «Он и этот не кобыла, а такой же цветок, как ты!» Окончая запряжку и садясь на дроги, самодовольно говорил, «Ну вот съездим и палочку заработаю. Жизнь эта мне, братцы, начала дюже нравиться». В 1930 году трудовой день отмечался обычно палочкой в записях бригадира. Примечание автора. 27-го Давыдов решил съездить на поле первой бригады, чтобы проверить, действительно ли бригада, вопреки его указаниям, баранует вдоль борозды. Об этом сообщил ему кузнец Ипполит Шалый, который ездил в поле чинить садилку и видел, как бороны шли не поперек борозды, а вдоль. Он тотчас по возвращении в хутор явился в правление, пожимая руку Давыдова, сурово сказал, «Первая бригада вдоль борозды бороны гоняет». Такая волочба ни к черту не годится. Езжай-ка сам туда, да прикажи им делать как следует. Я им указал на это. А Ушаков, раскосый черт, говорит, твое дело по ковалду стукать, да мех дуть. Сюда не суй насяку, а то мы его зараз плугом оттяпаем. Я ему на это отвечаю. Да прежде чем ехать мех дуть, я б тебя косово вздул. Ну и за малым не подрались.